Кое-как дотащив ее до дому и скинув мешки, они ведут Анку не в квартиру, а в сараюшку, куда, они знают, она обычно прячется, почуяв начало приступа. Здесь на сене у нее лежит старый половичок. Рядом рваная шубейка и небольшая бочашка. Мальчишки укладывают Анку, накрывают шубой, наливают в бочашку воды и уходят, плотно прикрыв за собой дверь. Анка еще все видит и слышит, однако видится ей все уже в тумане, а слышится словно сквозь подушку. Зубы ее часто стучат, а по телу пробегают первые судороги. Начинаются всегдашние ее муки. Она лежит посреди поля и смотрит в небо. А там, в той неоглядной безмерности, ничего нет. Только солнце. Одно только нещадно палящее солнце. И никуда от него не скрыться. Хотя бы перевернуться, спрятать лицо, да сил нет. Не может она шевельнуться. Так и лежит посреди безграничного поля под испепеляющим солнцем. Но вот оно начинает садиться. Все ниже, все ближе, все жгучей. И она видит, что лежит как раз на горизонте, на той линии, куда должно опуститься солнце. Оно уже совсем над нею, совсем рядом. Оно уже не просто жжет, оно обугливает Анкино тело, которое вот-вот вспыхнет. И откачнуться в сторону нет сил. Руки-ноги словно свинцом налиты, будто к земле привинчены. А солнце все ближе. Оно неудержимо надвигается, опускается, прямо на нее. Еще мгновение, вот сейчас. Анка рванулась каждой своей жилочкой, каждой клеточкой своей, и скатилась туда, по другую сторону горизонта, где солнца нет, а есть одна только стылая ледяная чернота. Холод мгновенно впивается в Анкино тело, рвет его на части, останавливает дыхание. Он промораживает ее насквозь, сковывает льдом кровь, ломает кости. Теперь она пытается подняться туда, откуда скатилась, чтобы глотнуть хоть капельку тепла. Она карабкается по обледенелому обрыву, срывается, снова карабкается. Наконец ухватилась, обжигаясь, за край севшего уже на землю солнца, подтянулась изо всех сил. Теперь ее голова, грудь, руки горят в огне, а ноги скованы толстым прочным льдом. Анка кричит. Она приходит в себя от собственного крика и старается захватить губами побольше сена, набить им рот, чтобы заглушить крик. А когда боль становится невыносимой, она в беспамятстве снова теряет сознание. Очнулась она совсем затемно. Скинула с себя шубейку, зачерпнула рукой воды из бочашки, плеснула на лицо, грудь, смыла липкий пот, вытерла с лежащим рядом платьем. Она часто в беспамятстве стаскивает с себя всю одежонку, раздеваясь догола. Ладно еще, если ничего не разрывает. На этот раз еще вроде все цело. Анка думает, кто это накрыл ее шубой? Хорошо, если это мама. Анка стесняется своей болезни. Она запрещает кому бы то ни было приходить к ней в сараюшку и очень сердится, если ее ослушиваются. В конце концов домашние смирились. Тем более, что помочь ей в это время ничем нельзя, надо просто ждать, приступ проходит сам собой. Но вот кто-то же сегодня заходил сюда, и, видать, совсем недавно, коль она еще не успела скинуть с себя шубейку. Она еще полежала немного, проверила руки-ноги, они хоть и с трудом, но подчиняются ей. Оделась, пригладила рукой волосы и пошла домой. Там все уже в кроватях. «Доча, ты?» — спрашивает мама. Кисляк в зеленой кастрюльке. Мать хорошо знает, что сейчас Анка ничего есть не станет. Ей нужна только простокваша, и не любая, а перекисшая. Во рту у Анки сейчас все онемело, вкуса не чует. Ей кажется, что во все насыпали вареной толченой картошки, и от всего делается ей тошно. Только кислая-прикислая простокваша возвращает к жизни язык и небо. Они начинают чувствовать вкус. Анка берет ложку, перемешивает отстоявшуюся сыворотку и пласты белой гущи, выпивает простоквашу прямо из кастрюльки и ложится спать. Утром она просыпается сама, берет подойник и идет доить Зорьку. Сегодня Анка не разговаривает с Зорькой, и та, вроде все понимая, длинно, сочувственно вздыхает. Тело у Анки болит, руки дрожат, Перед глазами плывут радужные круги, ее подташнивает. Но это бы еще ничего. Хуже, что вся нижняя половина лица, губы, подбородок, все обметано. Теперь больше недели будешь в коростах ходить, людей пугать. Анке становится жаль себя. Ей ужасно хочется заплакать, да некогда, Зорьку в стадо гнать надо. Не хочется ей заплаканной перед соседями появляться. Сейчас же примутся донимать, отчего да почему. И Анка проглатывает подступивший к горлу комок, смахивает слезы и распахивает стайку, выпроваживая Зорьку. Ну, пошла, пошла. А на улице еще тишь, ветерок слабый, теплый, и солнышко поднимается, ясное, ласковое. Хороший, видать, день будет. Некогда Анке нюни распускать, работать надо. И огород полить, и обед сготовить, и травы нарвать. Да еще постирать нужно сегодня. Бельишко сестренок накопилось. Все надо успеть, все сделать. И успеет, и сделает. Это ничего, что она такая тощая. Сил в Анке много. Жилистая она, в работе закаленная. А через неделю Анке привалило счастье. Ее заставили пасти корову. Случилась в стаде драка. Рогами в двух местах пропороли ногу Зорьке, и та охромела. Пришлось везти ее в лечебницу. Там раны смазали, заклеили и велели дней 10 стада не пускать. Оттого-то и стала Анка на время пастухом. А для нее большего счастья и не придумать. Разом отпали вечные заботы о хозяйстве. Огород, стирка, уборка. Конечно, потом придется ей все наверстывать. И стирки накопятся горы, и в огороде все позарастет, и в доме грязи будет не в проворот. Но это же потом, а пока-то. Вольная воля. Поднимается Анка, как всегда, с позаранку. Только теперь и встается ей легче. Сразу вспоминает она, что день предстоит ей вольный, и голова делается легкой, от подушки отрываются сразу, без усилий. Анка доит Зорьку, наскоро завтракает, наливает в бутылку парного молока, ставит в сумку. Туда же кладет приготовленный с вечера узелок с едой. Проверяет, там ли книга. Берет свою пастушью палку и в путь. На выгоне еще собирается стадо. Нетерпеливо мукают коровы, и Зорька по привычке поворачивается к ним. Но Анка выразительно машет палкой и гонит ее дальше. Выпасы нынче везде хорошие, далеко идти не обязательно. Но Анке кажется, что там подальше трава выше и свежей, и они с Зорькой идут потихоньку к самому лесу. В лесочке и спрячутся в полдень от жары. Здесь же неподалеку знает Анка ручей, где можно напоить Зорьку и самой напиться. Зорька щиплет травку, отмахивает хвостом мух и из-под лобья поглядывает на Анку. А та блаженствует. В кои-то веки она может читать не урывками, выгадывая минутки, а вдосталь, запоем. И Анка читает. Лишь изредка взглядывает на Зорьку, да переходит следом за ней на свежую травку. Какое же это блаженство, тишина, солнышко и интересная книга. Может ли быть что-нибудь лучше этого? Анка уверена – нет. Впрочем, неожиданно она открыла для себя еще одну, ранее неведомую ей радость – возможность думать. Нет, конечно, раньше она тоже думала. Но как-то все мимоходом, все больше по необходимости. Что сегодня сварить, когда лучше стирку затеять, что на базаре купить. Иногда о себе думала. Отчего она такая несуразная? Да скоро ли от нее малярия отвяжется? Про других людей тоже думала, как дедушка Сурен зиму переможет, найдется ли у цыганят отец, почему тетка у Михи такая жадюга. Но были это все мысли мимолетные, отрывочные, ломанные. Некогда было сильно-то раздумывать. И вот теперь, когда у Анки вдруг появилось время, нежданно-негаданно открыла она для себя неведомую радость, возможность спокойно, не спеша думать о себе, о людях, о жизни. Она дочитывает овода и очень рада, что рядом сейчас нет чужих глаз. С каждой страницы в грудь ее словно падает маленькая жгучая капля. Одна к одной они теснят, жгут и, переполнив, выплескиваются наружу неожиданно светлыми, почти сладкими слезами. И Анка плачет, не таясь, в открытую. Необычные это для нее слезы. Ни от боли, ни от досады, ни от обиды на кого-нибудь. А вроде есть в них и боль, и досада, и обида, и еще что-то, чего она объяснить не умеет. Жаль ей Артура, его страданий, исковерканной жизни, неудавшейся любви. Жаль Артура, больно за него. Однако не только поэтому плачет Анка.